А как в США оказался, меня первым же снарядом контузило и поломало взрывной волной. Снаряд влетел в окно, половина парней погибла, а меня потом под завалами коек и матрасов откопали. Ключица сломана, два ребра, обе ноги, контузия еще. Я в себя пришел, и никого не узнаю, память как чистый лист. Хорошо парни сказали, что я красноармеец Истомин, 333-й стрелковый полк, 6-й дивизии РТК, снайпер. В общем, форму мою нашли, оружие в завалах откопали, мои раны обработали, лупки наложили, и ночью смогли ускользнуть. Причем и ночью в крепости пожары, ожесточенные бои шли, с атаками, штурмами, но парни вынесли меня, молодцы. По реке Буг вплавь спасались, на плотике форму и оружие. Долго сплавлялись, и это хорошо, раны мои промыло, а то ведь в поднятой пыли бинтовали, грязь занесли, а тут ее вымыло. В общем, они меня в деревне оставили, а сами ушли. Там еще медик вышла, поесть искала, военврач, она у меня все раны обработала, зашила, кость в ноге вправила. Неправильно была, потом ушла. Я месяц у стариков был на иждивении, только начал вставать, ходил с трудом, тут вдруг облавы вокруг, деревню соседнюю вместе с жителями сожгли, искали раненых и прячущихся бойцов. Пришлось уходить, забрался в стоящий состав, а тот вскоре поехал. Проснулся от этого, так как в США-то оказался, поторопил тот меня, я же рассказываю. Кстати, вашего звания не знаю, и что за род войск, связисты, впрочем, неважно. Поезд идет, ну думаю, все равно к фронту едем, хоть высплюсь, а приехали в Берлин. Я в форме, при оружии, среди немцев. Ох, я там побегал на своих ногах, хорошо ночь была, спасла. К вечеру было хоть криком кричи от боли в ногах, натрудил. Забрался на другой эшелон, а он во Францию, французский Брест. Я и не помнил, что таких города два, из одного во второй. Там смог в порту спрятаться, а тут слышу по-русски говорят, да еще матерятся сочно, матрос из большого судна. Я на него по канатам, одежду уже гражданскую добыл, пришлось там выпивоху местного вырубить. Ну на судне и спрятался. Нашли конечно, но мы уже были в Атлантике. Судно оказалось нейтральным, а шло в США. Меня там лечили на борту, помогали, откормили, я за время пути оголодал. Те двое русские, из Аргентины оба, во время революции бежали. Я сказал, что беженец, а оружие и форму спрятал. Оказалось, я хорошо на английском говорю, немецкий, кстати, тоже знаю. Там в США, судно в Нью-Йорк шло, угнал машину и на другую сторону, к Тихоокеанскому побережью. Деньги добыл, ограбил банк, там нанял пилота учить меня летать на самолетах, за неделю научил, двухмоторными тоже, ничего сложного оказалось. Самое сложное было не угнать патрульный самолет, а в салон бочки с топливом поднять, запасов в баках не хватит, не мне поломанному такие нагрузки. Ничего, нанял двух забулдык, они все и сделали. Четыре бочки подняли, так что угнал самолет, часового я вырубил дубиной, и вот полетел к Владивостоку. Штурманские карты были, читать умею, не ошибся. Там по островам Японии сориентировался, где нахожусь, и точно на Владивосток вышел. Топливо почти закончилось, когда сел, а ведь по пути дозаправлялся. Дальше знаете. Да, много я бреда слышал, но такого. И что, оружие с собой? Да, и форма с документами. Спрятал на поезде. Хочу до столицы добраться, в комендатуру, и спросить, что дальше делать. Война же идет, а я почти восстановился, воевать смогу. Тем более стрелял, винтовка отличная, с 800 метров попадаю в ложку. Понятно, медкомиссию придется проходить, изучать воинские знаки и звания, а то вон вижу вы командир, а кто такой без понятия. Обучаться надо, а там и на передовую направит, думаю. А память не вернулась. По комсомольскому билету, выдан в Минске, видимо местным был. Узнать хочу, нужно выяснить, через какие службы можно узнать. Документы же есть, при себе. Ну да, могу изучить, а зачем? Кстати, что за род войск? Госбезопасность. О, я замер, явно анализируя. Да, даже и не знаю, удачно мы встретились или нет. Удачно, хмыкнул капитан, принимая у меня красноармейскую книжицу и комсомольский билет, и стал их изучать, после чего сказал, надо будет письменно все оформить. Ну я не особо умею красиво, не ты будешь писать. Посиди пока, я скоро вернусь. Тот оставил при мне проводницу, кликнул ее, а сам ушел, вернулся минут через 10, да не один, а с лейтенантом госбезопасности, видимо в другом вагоне ехал. «О, еще один связист. Мы из ГБ, я тебе говорил», — напомнил капитан. Это сарказм был, производная от юмора, смеха. Когда один пошутил, другие смеются. «Или у вас хирургическим путем это вырезают? Боец, держите субординацию», — потребовал лейтенант, что так и не представился. «А что это? Я командир, вы боец, подчиненный. Вот и держите дистанцию. Для меня это темный лес. Будут обучать, разберусь, а пока вы для меня странные командиры, с непонятным интересом». Именно лейтенант, устроившись за столиком, его уже протерли, пищу убрали, нам проводница чай носила, и начал вести опрос. Особенно обоих командиров заинтересовало, как полицаи деревню сожгли, обложили соломой, подперли ворота и подожгли сарай. «А у меня оружие с формой в схроне, пока доковыляю, пока вернусь, тут никого не будет. Даже угли остыть успеют». Весь кулак искусал, но смотрел. «Я полицаев теперь принципиально в плен брать не буду». Сожгли 26 человек, из которых 11 дети. Потом еще бражничали, самогон пили, насиловали двух девчин из деревни, они так кричали. Потом убили их штыками. Все это те оформили и записали. Кстати, долго стояли на какой-то станции, время полночь. Лейтенант со мной, а капитан уходил. Скорее всего, передать информацию, что нашелся тот, кто на самолете прибыл, наверняка, там немалая волна была поднята, поиски, а тут вот он в СВ едет. Я уже и форму принес с оружием, в ней теперь был, прибрав костюм, и привыкал носить. Тело мое тоже изучили, даже врач ехал с нами в поезде, нашли через проводниц, осмотрел и дал заключение по шрамам. Их у меня багровых хватало, щупал кости на местах переломов. Но тут он не уверен, рентген точно покажет, были они или нет. Однако не было поездки до Москвы. В Иркутске самолет ждал, нас троих, лейтенант тоже был, на самолете, как раз нас и ждал. Это рейсовый из Владивостока, полный был пассажирами, и вот на Москву. Так что уже 13 сентября, вечером я ступил на плиты столичного аэродрома. Винтовка при мне, ремень с подсумками, гимнастерка с шароварами, а вот пилотки или каски, ничего не было. Утеряно в крепости, сапоги начищены, порядок, оружие при мне, а вот патроны приказали сдать, что и сделал. Машина ждала, так что усадили меня, мои попутчики стиснули по бокам на заднем сиденье, и на Лубянку. Уже считай родное здание, все тут знаю. О, знакомая камера, я тут уже как-то был. Оружие сдал, документы мне и так не возвращали, ремень с подсумками, и все, определили. Теперь начинаются серьезные следственные мероприятия. Как понял, прилет Каталины вызвал куда как большую волну, чем я думал, да и не верили мне, похоже. С утра меня с конвоем в одну из больниц, тут уже свои врачи, ведомственные осматривали, рентген, зачем дважды-то облучать, потом вернули на Лубянку. А к вечеру, видимо, врачи дали экспертное заключение, спокойно, без насилия, начались опросы и допросы, работал следователь, старший лейтенант Томилин. Похоже, моя версия, рассказанная капитану Иванову, эта фамилия попутчика, сыграла. Мне поверили. Ну, наверное, рад. Так что 3 дня допросов и опросов, взяли подписку о неразглашении, запретили освещать это. Выбрался из крепости и до своих добрался, этого хватит. Так что выпустили, даже оружие вернули и справку, что проведена проверка. Дальше в комендатуру. За время пути получив 6 нарядов от командиров за отсутствие головного убора, а нет у меня его. В комендатуре 7-й наряд, дежурный, выдав его, выслушал, и пока приказал винтовку сдать в арсенал, временно, ну и выдал справку. Для прохождения медкомиссии, и место в казарме столичного гарнизона, для питания и проживания. 2 дня проходил комиссию, и прошел, хотя и натугой, мол, нагрузки мне пока рано такие получать, так что меня оснастили. Даже новую пилотку выдали, и я получил направление во 2-ю мотострелковую бригаду особого назначения, в 3-й батальон, штатным снайпером в 1-ю роту, АСНАС. Вот и в его составе повоюем. Прибыв на место, оформился, документы забрали, новые получу, а пока меня стали пичкать теорией. Я же беспамятный и травмированный, физические нагрузки ослабленные, тут спортивные врачи, знали, что и как, помогали освоиться. Так что теория, как будто я память потерял, давали все по службе, по знаниям снайпера, ну тут уже я могу учить, и даже иногда на плацу маршировал, отрабатывал строевую. Так время и полетело, 3 недели прошло, у меня все как замкнутый круг, но и учили здорово, Стрелял на стрельбище много, разным оружием, обучался маскировке. Сложнее всего с девчатами находить укромное место и сбрасывать напряжение. Так вот, было 12 октября, когда наш отряд дернули. Меня в том числе, раз я в этом подразделении числюсь. Командиру в штабе ставили боевую задачу, пока у нас сборы шли, ранцы набивали необходимым, оружие и оснащение проверяли. Группа идет в 22 человека, высадка воздухом, как я и думал, сейчас нас на аэродром. Задачу так и не озвучили, на месте узнаем, секретность навели, как стемнело старый ТБ-3, переделанный в десантную машину, поднялся в воздух и потянул в нужную сторону. Я прикрыл глаза и дремал на лавке. Кстати, многие в форме нашей, обычная красноармейская без знаков различия, и камуфляжные костюмы, цвета осень. А у меня ватные штаны и телогрейка армейская, камуфляж свернутый тюком на ранце. Только пилотка и все. Ну ранец, подсумки, оружие, мне еще ТТ выдали. Ручных гранат с 20. Также оделся еще один боец нашей группы, опытный боксер, остальные налегке. Ну-ну, они уже на высоте мерзнуть начали от холода. То, что теплая погода пока, ничего не значило, скоро так похолодает, не только немцы взвоют, но и мы. Помнится, снег уже через 2 недели первый выпадет. Так что не знаю, сколько мы будем в тылу врага, но иметь теплую форму лучше, чем не иметь. Это, кстати, недоработка командира группы, старшего лейтенанта Засимова. Ему стоило приказать, в какой форме быть, хотя сам тот тоже налегке. Не скажу, что поспал, но часа через 2 сигнал. Там открыли двери и мы, держась за леера, ступили на крылья. Одна группа выходила на левое крыло, сильный ветер трепал одежду, вторая на правое. Я был на правом, и как сигнал, отпустил, как и все, стал падать. Не вместе, по одному, чтобы не столкнуться в воздухе. Друг за другой шагали во тьму и дергали за кольцо. Скорость машины я определил в 180 км в час. Летели от силы часа 2, надо было засечь, часы наручные имею. Значит, находился километрах в 350 от окраин Москвы. Это если прямо летели, что вряд ли. ХМ, тут или передовая, или ближний тыл у немцев. Что за задание-то? Я думал там мост рвануть, важный объект или склад, тот же топливный, а тут явно что-то другое. Увидим. Толчок, рывок и я вишу на стропах, сверху светлел купол парашюта, так что стал ожидать приземления, заранее сгруппировавшись. Кстати, ранцы у нас спереди висели, сзади они мешают, винтовка на боку. Нечего, принял удар земли на ноги, перекатился, гася скорость, и стал быстро наматывать на руки стропы, уложив парашют. Потом его небрежно смятый запихал в парашютную сумку, а ту в хранилище. Пусть по инструкции нужно спрятать, утопить или закопать, я лично ценной вещью разбрасываться не собираюсь. Да у меня полтонны свободного в одном хранилище и 400 во втором. А убрать нечего. 3 любовницы есть, которых я желаю увеличить до 4. Про Маю помним, сейчас та в Минске служит, но ничего, будет где-нибудь там задание, вот и заберу. Так что порядок. Осмотревшись на месте, я побежал дальше, там сигналили фонариком общий сбор. Бежал не один, рядом двигался голем, а он сканером показывал все неровности, так что видел, куда ступаю, и подвернуть уже не опасался, а было убранное, даже вспаханное поле. По остаткам стеблей, на перепаханном поле, тут, похоже, пшеницу сняли в начале осени. Пока же добежал до командира группы, сюда все стекаются. Ну и принесли девушку, плавчиха наша Надя, подвернула ногу при приземлении, ходить не может. «Вот черт», — сказал командир группы, когда штатный медик закончил работу с Надей. «Так, снайперов у нас 2, остается Федоров. Истомин, тебе задача вынести Надю к нашим, дальше ее в госпиталь. Тебе на базу, будешь ждать нас. Ты по вражеским тылам побегал, опыт есть. Смотри, мы на тебя надеемся. Сейчас мы находимся с севера от Калуги, вчера ее взяли немцы, километров 10. Чтобы ориентиры понял, в этом районе вроде наши должны быть, или немцы. Смотри в оба. Есть, козырнул я. Я это только и успел сказать. Старлей построил группу, попрыгали и убежали, скрывшись в темноте. Похоже, действительно сильно торопились. Я же, осмотревшись, голем лежал левее, его не засекли, сканер работал и все видел, повернулся к девушке, что морщись потирала ногу, там не просто повреждение сухожилий, она их порвать, похоже, умудрилась. Абуза, потому нас тут и бросили, отделались малой кровью. Как же ты так, вздохнул я, присаживаясь рядом. Прямо в нору суслика попала, всхлипывая, понимаю, боли адские, простонала та. Пришлось заниматься санитарным делом. Убрал бинты медика, наложил лупки, жестко зафиксировал ступню, два бинта ушло и две дощечки, но справился. А нас учили. Ранец и автомат были при девушке, вот и сказал, снимая с себя все и укладывая рядом. «Жди тут, я за транспортом. Быстро, туда и обратно. И не думай стрелять, если кто к тебе подъедет, это я буду». «Хорошо». Видно, что та трусила, но крепилась, так что я побежал прочь налегке, голем чуть опережал, несся впереди, не в ту сторону, куда группа ушла. Тут до дороги метров 600, добежал и дальше по ней. Да отсветы костров дальше не показались, сблизился, полчаса потребовалось, это оказался вражеский лагерь, коробки танков, грузовиков, солдаты. Палатки стояли, в открытом поле ночуют. Тут, похоже, моторизованный батальон, примерно пехотный полк и штаб уровня дивизии. Танков около роты, даже меньше, видимо, после потерь не восстановили численность. И знаете, что я рассмотрел? Под охраной 6 солдат и пулеметного расчета, в большой палатке отдыхал целый генерал. Мстительно прищурившись, поднял из земли еще 4 голема, и они бросились в бой. Я же залег в канаве, чтобы не зацепило, стрельба мощная, но недолго стояла. Генерала вырубили, он один живой остался, так что связал его, в хранилище, выбрав танк поновее, 4, их и было 2 всего, остальные 3, всю технику сжег, интересное отобрал, заполнив оба хранилища, в один сам миномет и мины к нему, во второй только мины, наш, полковой, генерала достал и устроил на месте стрелка, он еще не пришел в себя, и вот покатил за Надей, помигал фарой подъезжая, и встав рядом, выбрался наружу, спрыгнув на землю, фара освещала, и подошел к девушке, помогая ей встать. «Это что, танк?» – спросила та. «Немецкий. Тут рядом их полевой лагерь был, угнал. Даже пострелять пришлось. Кстати, вражеского генерала взял, он там внутри, связан». Та аж онемела от услышанного, но помогала мне, поднял ее на броню, а дальше на место командира танка, будет наблюдателем, как пользоваться внутренней связью показал. Потом ранцы наши и оружие. Ну и снова устроившись на месте мехвода, погнал дальше. Метрах в 600 бежал мой голем, вел разведку, остальные уже деактивированы были, и так вот катил, уверенно переехав с одной стороны на другую, объезжая отступающие советские части, проехал 2 моста, что охраняли наши войска, нагло, сигналя, дальше полегче, уже не так забиты дороги людьми и техникой, и держа максимальную скорость, двигался прочь, а через 6 часов, с одной дозаправкой, как раз светало, грязный до башни танк, встал у ворот нашей базы. Мы не на стадионе «Динамо» в Москве стоим, как первая бригада, у нас база в Подмосковье. Ну а дальше суета, генерала приняли, Надю сразу к врачам, а меня на допросы. А через 2 недели группа Зосимова вернулась, не в полном составе. Оказалось, их задача уничтожить 3 установки «Катюш», что попали в руки к немцам. Справились, но потери были. К тому моменту я уж неделю как носил звание сержанта, имел медаль Героя СССР и орден Ленина. Быстро все провели. Первый генерал в этой войне, а танк отмыли и как учебное пособие на нашей базе использовался. Обучали на нем курсантов. Через 2 дня после возвращения группы, мое сознание погасло. Я в этот момент как раз на Карен был, помню хорошо, 2-й заход делал. Отвлекся, а тут такое. Да чтобы вас подняло и прихлопнуло, пробормотал я, очнувшись в клетке, голым, с отсутствующими хранилищами и опцией големов. Я снова попал в руки инопланетян-исследователей. Это другие, понятно, прошлые были уничтожены. Скорее всего, копии уничтоженных, из параллельного мира. Тем более многих я по внешнему виду узнавал. Ко мне же пока обратились другие несчастные, что сидели в соседних клетках. Они тут в 2 ряда, 2 десятка, открытые, с парашами, лежанками. В общем, дело привычное. Ну и стал узнавать, кто тут есть. К счастью, Антона Антонова, моей копии, не было, хотя меня узнавали многие, знакомы с исследовательской станцией. Причем, подсчитав, с одним мы похожи с одного мира, погибли в одно время, и одинаковое количество лет потом прожили в разных мирах. Академика тут не было, но был его племянник, личный телохранитель и пилот, Сергей Райнов. Заметили тенденцию, я генерала похищаю, и пожалуйста, на стол экспериментов инопланетян. Ну да, разное время прошло, в первый раз почти год, во второй раз 3 недели, Но все равно такая практика мне не нравится. Или это просто невезение, остальные подопытные со мной согласны. Кроме трех, что с ума сошли, скулили в своих клетках, или отслеживают такое. С этим многие тоже согласились, обе версии рабочие. Еще раз на этой войне окажусь, черта с два генералов буду брать. Пока же я изучал обстановку и прикидывал свои шансы на побег, все же некоторая информация по инопланетянам у меня была. Впрочем, понятно, что эти шансы на нуле. Ждем гибели. Надеюсь, мне не успеют мозги спечь, как тем трем бедолагам. А тут я вспомнил, что инопланетяне вполне уверенно копаются в мозгах, снимая память, по прошлому опыту знал. Они узнают, как их копии в параллельном мире погибли и могут предотвратить такое. Поэтому нельзя допустить, чтобы меня на исследовательский стол поместили. Ухватившись за два ребра, сунул пальцы между ними, жуткая боль скрутила, но держал. Один удар, второй мощный удар сердца, а третий просто разорвал сердечную мышцу, я умер с улыбкой на устах. А это единственный способ из быстрых убить себя. Одеяло плотное, не повесишься, да и следят за подобным. А вот тут возможность была, и я ею воспользовался. Здравствуй, новое перерождение. Тем более я надеялся, что хранилища и тут при мне останутся. Оба. Одно на 2 тонны, и второе на 10. Очнулся я от похлопываний по щекам, осторожным. Застонав, я пошевелился, и, управляя руками, ухватился за голову, что серьезно болело, ну и услышал. «Саня, как ты?» «Саня, не помню. А ты кто?» Спросил я слабым голосом, открыв глаза. Тут были полутемки, горела тусклая лампа под потоком. Нет, не потолок, а каменный грубо отесанный свод. Это рассмотрел, и мужчину в полосатой робе рядом, в такой же полосатой шапке, и с номером военнопленного на груди. «Не узнаешь?» – удивился тот. «У нас нары рядом, 2 месяца. Как к нам прибыл, так вместе. Нет, не помню. Чем это меня?» «Кусок камня отлетел и прямо тебе в голову. Шишак серьезный выскочил, но крови нет. Видимо, сильный удар был, раз ты память потерял». «Точно потерял?» «Точно. А я кто?» «Александр Савельев, лейтенант-подводник. Я правильно понимаю, мы в плену?» «Все верно. И как подводник попал в плен?» «Ха, хороший вопрос, я тебе такой же задал. Тебя на самолете перевозили, с островов на базу, на 2-местном истребителе, да вас сбили, зениткой, вы с летчиком прыгнули. Финны подобрали свод Балтики, успели, не окоченели, но почему-то себе не оставили, а передали на немецкий транспорт. Дальше порт и вот вас с летчиком раскидало. Ты уже 4 месяца как в плену, весной попал. А сейчас какое время? 6 августа, 43-го. Это тоже не помнишь? Нет. Давай отведу тебя в лазарет, а то Капо смотрит. Он хоть и видел, как тебя приложило, но не любит бездельников. Кто? Охранник. Их из наших набирают, прислуживают немцам. Этот из англичан, сержантом пехоты вроде был, никого не жалеет, своих тоже. Тот помог мне встать, осторожно отпустил, меня шатало, но стоял я сам, а пытался идти, повело в бок, так что пришлось тому подставить плечо. Не играл, действительно координация нарушена. Ну и пока тот выводил из штолен, я получал информацию, быстро как мог. Тут строили подземные сооружения, где-то в Австрии, похоже, завод. Этот пленный, бывший инженер Красной армии, капитаном был, разбирался. Мощные кабели прокладывали, точно серьезное производство будет. Это меня напрягло, немцы в таких случаях не оставляют свидетелей, всех, кто участвовал в строительстве таких секретных объектов, обычно уничтожают, скорее всего, пленных, что тут работают, ждет то же самое. Ничего, отлежусь и на рывок. Хранилище на месте, опция големов тоже, поработаем. Да как очнулся, стараясь удержать голову, впечатление такое, что она вот-вот развалится, а сам запустил кач. Проверил их, там порядок. Одно хранилище в размере 2 тонн 106 килограмм, свободно 140 кило. Второе 10 тонн 316 килограмм, свободно уже 226 кило. А Карин нет, я проверил, меня же с нее инопланетяне сорвали, не дали закончить. Да уж, представляю, как та объясняет, откуда взялась на территории базы. Я же жарил ее внутри макета вражеского самолета. А вы поищите на базе свободное место, чтобы просто помиловаться с наложницей. Да там все на виду, а в макете нормально, не в первый раз его использую. Даже жаль Карин, своего врача лишился. Скорее всего, ее ждет лагерь для военнопленных женского пола. Опция големов тоже в порядке. Кстати, опция усиления эмоций сама открылась, видимо, скинула настройки. Так что пока Егор, так звали капитана, вел меня, я снова отключал усилитель эмоций. В лазарете врач осмотрел меня, пустив кровь, вскрыв шишку, густая потекла, и наложив повязку, пока уложил. Все равно ходить не могу, а Егор вернулся к работам. Он, как и Александр, тачки возил, поднимая наверх с каменной породой. Пока же лежа на койке, тут еще трое было, тоже травмированные, я размышлял. То, что я так ловко сбежал от инопланетян, это молодец, этим очень доволен, но вот что такие комбинации строил, в основе снайпером служил, и все прахом пошло, это не понравилось. Нет, то, что запас свернутых хранилищ сохранил, конечно же перевешивало мое недовольство, я скорее в плюсе был, чем на нулях или даже в минусе, но все равно спокойно пожить не дают. Как такое понравится? Второй раз подряд попадаю в руки этим уродам. Они и внешне выглядят отвратно. Теперь же размышлял по новому попаданию. Я всегда в начало войны попадал. Что за сбой с этим 43-м? Да еще в тело моряка. Вот и удивлен. Где я и где флот? Да еще подводный. В принципе все, что узнал. А так пока вели, выяснял, сколько тут охраны, капо и заключенных на работе. Не всей информацией владел Егор, но вполне неплохо дал из того, что знал, что-то видел, что-то слышал. И да, набирали их в разных лагерях для пленных, обещая хороший паёк за работу, поэтому шло много. Не обманули, порции давали хорошие, но и спрашивали за работу полностью. И все пленные тут на стройке, на этой работе, впервые. Тех, кто уже где-то работал, не было. Егора таких не слышал. Это подтверждает мои мысли, объект секретный, всех пленных, тут на строительстве почти 3000 задействовано, потом где-нибудь закопают. Возможно, и капо с ними. Немцы на эту тему особо не колеблются. Пока же я поужинал, вечер был, каши принесли, даже волокна мяса были, да уж, на пленных явно припасов не жалели, но и строился будущий завод быстро. Это Саня тут 2 месяца, остальные полгода. За это время пробили основные штольни и заканчивают пробивать 12 боковых, где скорее всего и будут производственные помещения, возможно и жилые, хотя мне пофиг. Ночью послал плетение за территорию лазарета, поднял одного голема, и с помощью его сканера больше часа изучал все на 500 метров вокруг, иногда гоняя на предельную дальность, в километр, прикидывая, как бежать. Да вообще легко, 5 моим големам охрана тут на 1 замах, без шуток, по моим прикидкам, если работать тихо, минут 20, а если шумно, то 5. Тут охраны всего 2 роты, вооружены хорошо, пулеметов много, все вышками и заборами огорожено, но 2 роты. Поэтому жду, когда восстановлюсь, сам смогу идти, без шатаний, дальше уничтожаю охрану, втихую, а спешу вон на соседей, там англичане. Мол, слышал, как они про английские команды сговорили, как бы вышли на них с воли, велели ждать освобождения. Я же всех выпущу пленных, разбегаемся в разные стороны. Вот и я с ними, скорее всего в компании Егора к нашим, может к нашей группе еще кто присоединится, пока такие планы были. А так лечился я 9 дней, вообще ходить начал на 3-й день, особо не шатало, в глазах не помутилось, круги не ходили, но врач подержал еще, он из наших, тоже военнопленный, но уже французской армии, смог только вот на 9 дней, пока капо той бригады, где состоял Саня и Егор, не надавил на него, мол, нужны свободные руки. Тот меня выпустил и еще одного. Хромает, но руки-то работают, кайлом махать сможет. Так что ужинал я уже в бараке, потом лежал на нарах. Дав незаметный знак Егору, тот меня 3 раза в лазарете навещал, и когда он приблизился, зашептал ему на ухо. Я соседей по палате в лазарете подслушал, что они ждут освобождения. Вроде как английский команда сработать будет, то ли сегодня, то ли завтра, всю охрану положат и освободят нас, так что готовься, придется много бегать. И еще, нужно заранее сформировать группу, небольшую, но универсальную, чтобы в разной сфере был свой специалист. Понял, есть нужные люди, я сейчас поговорю, давай. Тот покинул нары и шептался то с одним, то с другим, я твердо решил, этой ночью уходим, осень не за горами. Так что пока формировалась наша будущая группа, знакомцев у Егора тут хватало, вообще компанейский мужик, думаю, хотя свою суть в плену стараются прятать, тут таких не любит, подозревая подсыла, но Егор легко находил подходы к разным людям. Так вот, пока он был занят, я поднял големов и стал тихо работать, по-быстрому уничтожая солдат, Капо тоже не оставляя без внимания. Тут, кстати, и гражданские специалисты были, потому и решил, что завод подземный строит, их тоже уничтожил. Порядок, 20 минут, я же говорил. Правда, не всех уничтожил, а только в зоне работы големов. Территория большая, две вышки оказались незахваченными, нужно покинуть барак, пробежаться. Так что я слез с нар, у меня на третьем уровне были, и сделал вид, что в туалет иду. Он не снаружи, внутри, бараки на ночь запирали, но голем уже убрал брус, вот и выскользнул незаметно наружу. Ну и рванул, а я неплохо освоил тело, травма головы уходила, хотя вот при беге еще отдает, но не более, так что продолжали зачистку. Те две вышки посетила и за ними казармы, где отдыхала одна рота и ночная смена. 5 минут, и они мертвы, и тишина. Отлично отработал, я очень доволен. Дальше вернулся в барак и махнул Егору рукой, а как он подбежал, сказал: «Порядок, спецы английские уже поработали, там из других бараков разбегаются». А это так, перед возвращением я убрал у них брус и крикнул внутрь на английском, что охрана уничтожена, ворота открыты, разбегайтесь кто куда. Поэтому, когда мы покинули свой барак, а наша группа первой, то видели бегущих, при свете фонарей, пленных, они стекались к воротам, и никто по ним не стрелял, только собаки лаяли, я их не тронул. «За мной!» — крикнул я, и группа, в которой было 18 человек, синхронно повернула за мной, как мы выбежали из-за ворот на свободу, налево, а не направо к казармам. Причем, к нам начали присоединяться, реагировали на организованную группу. Нет, в бараках были свои сообщества, что держались вместе, тут они тоже бежали совместно, но не так организованно, как мы. Не знаю, как у Егора это получилось, а он бежал следом за мной, но человек 50 мы набрали. Их не гнали, следовали за нами, тем более такая темень, сами в темноте отстанут. Я 4 големов деактивировал, остался один, что бежал впереди. «Стой!» — скомандовал я, остановив группу. «А ты чего раскомандовался?» Сразу вылез кто-то с претензиями. «А что, ты хорошо видишь в темноте?» «Ща, я майор, обращайтесь по званию. Егор, и ты называешь этих надежными людьми, а это не из моих. Тогда чего эта накипь с нами делает? Гони нах!» «Так давайте без ссор и склок. Саня прав, нам проблемные попутчики не нужны, так что кто не с нами, расходимся. Просто гони их, такие проблем немало принесут, лучше сразу расстаться». «В принципе, да». Дальше Егор стал командовать, разделив нашу колонну на две группы. Несколько человек, 4, и сами поняли, что с нами ловить нечего, легче выживать малыми группами, отделились и убегали прочь, спотыкаясь и падая. Темнота же, ничего не видно. А Егор, что взял командование в нашей группе, того голосистого майора он нашел и во вторую группу отправил, спросил у меня: «Так чего встали?» «Впереди у дороги на обочине немцы, мертвы похожи, 4 вижу, оружие рядом, у 2 точно ранцы, у остальных тоже вроде есть, остальные грабят казармы, пищевой блок, нам там места нет, хоть с этих что-то возьмем». «Отлично, веди», — обрадовался Егор. «На самом деле сюда этих 4 принесли мои големы, унтеры 3 солдат, с оружием, в полной форме, из дежурной смены, но ранцы взяли в казарме, набив необходимым нам. 4 котелка, из припасов чистой МЗ, патроны, на ранце унтера камуфляжная накидка тюком». Вот так я подвел нашу группу к телам, даже нашел в кармане унтера фонарик и подсвечивал обрадованным парням. Тут Егор командовал: «Все с унтера на себя, они одной комплекции, пистолеты МП тоже ему», и подобрал 3, кому немецкая форма подходит, переоделись, скинув свои тюремные робы. Быстро изучили оружие и ранцы, обрадовавшись найденному, не с пустыми руками уходим, фонарик отдал Егору, и побежали дальше. А вторая группа, где тот истеричный якобы майор, следовала за нами, но в отдалении. Хитрые какие. Кстати, немцам вскрыли горло, от уха до уха, кители залиты кровью, но наших это не смущало, постирают позже. Их опознали из охраны, это точно. Ну и мне ничего не досталось, но там и не было ничего, что мне бы подошло. Вот так и убегали. Причем по дороге, так скорость выше, а раз я вижу в темноте хорошо, решили, что это последствия попадания камнем в голову. Ранее Саня таких возможностей не демонстрировал, то я их заранее предупрежу об опасности. А скорость нужно держать высокую, чтобы уйти от лагеря на максимальное расстояние. Искать нас будут, и искать хорошо, и только быстрые ноги нас спасут. Это все понимали, так и двигались. Та вторая группа, отстав метров на 100, за нами. Егор о ней знал, я сообщал, отслеживая все их движения, по его приказу. А тут километров на 5 ушли, по дороге это действительно быстро, многие уже задыхались, нужна передышка. Когда велосипедиста голем показал, вот я и остановил нашу группу. «Что там?» – спросил Егор. «Велосипедист вроде едет нам навстречу», – сообщил я. «О, а он в форме. О, при оружии. Это не военный, кажется, местная полиция. Я возьму его сам. Претендую на все, что с него сниму. Справишься?» – с сомнением спросил Егор. «Да, камнем отработаю. Вон валяется хорошая каменюка. Может, штык-нож возьмешь? Камнем надежнее. Нужно же тихо все сделать», – а тут стукнул по голове. Он ничего и не поймет. Хорошо, действуй. Ну я и рванул вперед. Голем уже отработал того, все снимал, когда я подбежал. Так что скинул полосатые штаны, рубаху и стал натягивать нательное белье, форму, почти мой размер, просто чуть свободнее в талии, с животиком полицейский был, сапоги не подошли, но я достал немецкие из своего запаса, а эти прибрал. Боты, что только мозоли набивать способны, с немалым облегчением скинул. На руку часы, у того были, поясной ремень застегнул, с подсумками, ремень карабина на плечо, и нашим засвистел, поднимая велосипед, так что подбежали. Егор быстро осветил немца. Порядок, голова размозжена, так что тот велел троим бойцам покрепче, унести тело подальше от дороги, как и мою одежду, спрятать, чтобы сбить со следа ищеек, если повезет, их не сразу найдут. После этого побежали дальше. Велосипед я оставил парням. Пока просто ранцы на него повесили, чтобы легче двигаться было, один и толкал, так и уходили. Пару передышек по 20 минут, тревоги пока вокруг незаметно, и удалялись от места нашего содержания. А планов на будущее я не строил, как идет, так и идет, самому интересно, что из этого выйдет. А то я планы строю, так фигня какая-то выходит. Проверим другой метод. Время часа 2 ночи было, когда нам здорово повезло. Машина появилась. Причем первым засек ее не я, моя работа в ближних подступах, а та отсветы дала на горизонте, вот и раздались возгласы. Мы сошли с дороги, вторая группа тоже залегла на обочине, и я поговорил с Егором и еще тремя, что он подозвал. Если машина грузовая, то нам здорово везет, под видом патруля остановим, вы, товарищ капитан, фонариком просигнализируете, дав приказ встать на обочину. Остальные трое в форме будут изображать постовых, а мы подойдем к кабине. Я в форме полицейского буду как раз в тему, заодно начну первым задавать вопросы. Если грузовая машина и крытая, узнаем, что в кузове. Дальше по обстоятельствам. Если повезет, то на грузовике мы далеко уедем. О, вижу, как раз крытый грузовик и есть. Вроде марка итальянская, бескапотная. Все, остальные от дороги, чтобы фарами не подсветило, а мы на дорогу. Так что мы вышли, Егор стал фонариком показывать, чтобы свернули на обочину, я рядом с ремнем карабина на плече, в свет фар попало еще двое якобы немецких солдат, но шофер дисциплинированно остановился. Еще когда машина голема проезжала, я понял, что там гражданские, груз, какие-то запчасти, так что не опасно. Когда мы с Егором подошли, он тоже это понял, так что тянуть не стали, наставили оружие на шофера и пассажира, оба мужчины, дальше подлетевшие парни быстро их извлекли и раздели, выдав в обмен свои робы, связали и на обочину, пока другие разгружали машину. Местных не тронули, мы с Егором это на одном из привалов обговорили, мол, убивать солдат, это святое, вопроса нет, а вот гражданских не стоит, мы же не звери, не нацисты, как сами немцы и австрийцы. Да, мы же в Австрии. Поэтому связали, оставили у ящиков, и забрав даже велосипед, развернувшись, покатили прочь, по той же дороге, куда мы шли и встретили эту машину. Не знаю, чего ждали во второй группе, собственно все равно места там нет, некоторые стоя ехали, небольшой грузовик, но когда мы поехали прочь, те вдруг толпой рванули за нами. Ну скорость сначала низкая была, за рулем я был, раз вижу в темноте, Егор рядом, то трое нагнать успело и уцепиться за борт, наши им помогли. Четвертым был тот якобы майор, неприятный тип, я тут газу дал, машина ускорилась, и он промахнулся, и нагнать не смог, мы просто уехали. Не хочу я его забирать, пусть сам спасается, да и никуда. Эти трое тоже стоя ехали, держась за остальных. Проехав километров 7, Я обнаружил городок, снизил скорость, и мы, не спеша его проехали, выехав с другой стороны, глубокий тыл, тут его не охраняли, кроме полиции, а дальше снова ускорился. Галим впереди бежал, поэтому Егор считал, что я отличный водитель, а приметив таблички на крупном перекрестке, дорожные указатели, там сообщалось, что до разных городов свое расстояние, но до Бухареста 780 километров, а Бухарест, это Румыния, вот и повернул в его сторону. А что, добираемся до побережья Черного моря, добываем плавсредства и уходим морем к нашим. Как вам идея? По мне так стоящая. На север к Балтике не хочу, желаю на теплом море побывать. Описал свою идею Егору, и тот задумался. Мы от места захвата машины уже километров на 50 уехали, пора вставать, вот и встали, передохнуть, людям ноги размять. Заодно Егор посоветовался с теми из беглых, с коими ранее общался. Опа, а Егор-то не главный, там двое командовали, и Егор у них на подхвате. Неожиданно. Однако план был принят, снова погрузились в машину и покатили дальше. Топливо еще километров на 200 и встанем, но я обещал добыть его, не проблема. К утру мы успели проехать 180 километров от места захвата техники, я по спидометру ориентировался, и пересечь границу с Венгрией. Галим, что бежал впереди, уничтожил два пограничных поста, мы с Егором проехали мимо, тот ничего не понял, так что еще километров 50 и начало светать, вот я и свернул с трассы, мы подъехали к берегу речки, у опушки леса, там спрятали машину, топливо осталось километров на 20, и стали готовиться к дневке. Да какое спать, мы купаться полезли, все хотели, ох какое это блаженство. Пересыльный лагерь, тут содержались те, кто был на оккупированной территории или в плену, до окончания проверки. Из нашей группы, что выбралась к своим, осталось 9 человек, включая меня, остальных уже проверили, одного отправили в штрафбат, что-то у него там было, но не по теме побега, до плена еще, старые грешки, остальных еще проверяли. Со мной сложности из-за потери памяти, потому как попадание в плен особо вопросов не вызывало. Оказывается, наши в курсе были о сбитом зениткой самолете и что двоих выловили финны из воды, так что рассказ только подтверждался. 2 недели я уже тут в лагере у Горького. Сегодня, к слову, праздник, День знаний, 1 сентября. Кое-что по Александру особисты выяснили, окончил училище в Владивостоке, звание лейтенанта. Это было летом 42-го, и получил назначение на Северный флот. С Тихоокеанского-то, как он там вообще оказался, в дивизион подводных лодок. Однако по пути странным образом оказался на Балтике, войдя в команду одной из ПЛ. Скорее всего, по пути перехватили молодого лейтенанта и направили в осажденный город, в тот флот, где потребовалось пополнение. Особисты не смогли выяснить, как это произошло, только то, что изменение в приказе стояло за подписью одного из замов командующего флотом, и доставили лейтенанта попутным бортом транспортного самолета. К нему претензий нет, выполнял приказ, просто интересный факт. 8 месяцев службы на одной ПЛ, 2 боевых выхода, общее количество потопленных судов, 5. Вполне неплохой результат. Имеется награда, орден Красной Звезды, я, кстати, закажу восстановление, когда все проверки пройду. Сейчас мою заявку даже рассматривать не будут. Да и не лейтенант Саша, за неделю до пленения старшего присвоили, он получить не успел. Вот такие дела. Еще у Александра мать живет в Туапсе, он сам оттуда, всю жизнь мечтал служить на военном флоте, потому и поступил в морское училище. 21 год ему, было 22 в августе. Жены нет, детей нет, матушка и сейчас, надеюсь, здравствует. До окончания проверки отправлять и получать письма запрещено, так что вряд ли та знает о нашем побеге из плена. Работает директором школы, проживает в 2-квартирном доме, выделенном ей городом. Муж погиб, когда Саше было 2 года, краском, с басмачами воевал, вот те потом сюда перебрались и в Туапсе Саша и вырос. В общем, надеюсь, что та в порядке. Это все, что смог узнать за эти 2 недели. И надо сказать это очень быстро, я тут поспрашивал. Некоторые в лагере уже 1.5 года находятся. К слову, по побегу, идея с побегом по морю не сработала. А там, где мы встали на дневку, рядом оказался военный аэродром. 2 раза самолеты проходили над нами, будили, удобное место на разворот для посадки. Я вызвался сбегать на разведку, мне выдали комплекты гражданской одежды из тех, кто на грузовике ехал, и я сбегал. Еще день был, Когда уходил, а вернулся, уже стемнело. Ну не сказать, что близко, километров 10, но все изучил там с помощью голема, схему план нарисовал, где посты. Главное, в нашей группе было аж 2 летчика, это один из тех, что Егором командовал, аж подполковник, и еще один, но тот чисто истребитель. Ничего, стемнело, доехали до аэродрома, решили попробовать угнать самолет, тем более охрана признана слабой. Еще бы, я не все там указал, поэтому голем остальную тихо уничтожил. 2 самолета было, юнкерсы, чисто грузовые, венгерские военные вывозили награбленное из Союза, так что взяли самолет, вполне все ушли, баки полные, смогли взлететь и потянули в сторону Москвы, и добрались до Тулы, садились уже при свете дня на последних парах бензина. Как долетели, сами не понимаем, однако нас встречали, связались по рации на подлете, наши ястребки сопровождали, встретив. Ну и дальше допросы в особых отделах разных частей, и вот в пересыльный лагерь отправили, где уже вдумчивая проверка пошла. Надо сказать, я настроился на долгое ожидание. Однако уже 8 сентября меня вызвали и сообщили, что проверка по мне завершена, никаких вопросов особо я не вызвал. Согласно свидетельству других, в плен увел себя достойно, жаль, что с потерей памяти так, да со мной немного врачи работали, трещину в черепе обнаружили, последствия удара камнем, но вот восстановится память или нет, те ничего сказать не могли, только руками разводили. Так что меня направили в госпиталь Горского, проходить военную врачебную комиссию. Устроился в общежитии для командиров, мне выписали форму старшего лейтенанта военно-морского флота, я сразу отправил запрос на восстановление награды, это не быстрое дело, месяца 2 подождать придется. Ну я сам проводил время у врачей. Форма ладная, черная шинель, фуражка отлично шли. Как они эту форму достали тут, не знаю, но мне нашли, отлично. Документы восстановил, комсомольский билет, по моей просьбе, Саша не был партийным. Так что в госпитале я не лежал, приходящим был на процедуры, проживая в общежитии для командиров. Неплохо все шло, первые письма от Тамары Николаевны пришли, матушке Александра, та радовалась, что я жив. Оказалось, обо мне собирали сведения, через комендатуру города, до участкового привлекли, то-то так быстро информацию собрали, и ей сообщили обо мне, что из плена бежал, и что амнезия, это тоже. Так что первыми письмами обменялись, что радовало. Комиссию я прошел 22 сентября, меня признали годным, а морской офицер, в госпитале был, протестировал меня по навигационным делам. Да я отличный штурман, обучался, сколько на своей яхте ходил по морям, отлично знал эту науку, что тот и подтвердил. Штурманом быть могу, вот меня и вернули в строй. Как тут все быстро, сам удивлен. И что бы вы думали, получил направление на новое место службы, снова Северный флот, дальше на поезд, и с 3 пересадками до Мурманска. Почти неделю добирался, никто меня в этот раз не перехватил, как Саню тогда. Да, за это время с Наташей и Изольдой, моими наложницами, я вдоволь плотно пообщался. Новую внешность те изучили, запомнили, вполне устроило, так что порядок. Вот только надо их как-то устраивать после войны. Вряд ли в этот раз я попаду к инопланетянам и сохраню хранилища. 2 раза повезло, если это можно так назвать, а вот в 3-й раз, вряд ли, так что придется придумывать что и как делать, ведь в этом мире есть их двойники. Сейчас голову решил не ломать, закончится война, там решу. И еще, на севере очень холодно, домик и банька как раз в тему. Но я имею в виду, что действовать буду на местных морях, а там степень выживания при попадании в воду, не больше минуты, и то не факт. Шлюпки – это хорошо, и то не уверен, что помогут или место будет, поэтому нужно иметь свою. Пока ехал на север, я и книжки читал, и вот мысли разные обдумывал и анализировал. Мне нужно свое морское спасательное средство. Свободное место у меня было в хранилищах и до перерождения, а тут успело накачаться по 500 килограмм, почти тонна. С тем, что было, выходило почти тонна 400, я еще перебрал хранилища, мусор, что не нужен, что-то продал, и стало 1600 кило. Часть перекинул в хранилище с опцией големов, и теперь в большом, на данный момент ровно 1680 килограмм. Последнее накачалось за время пути. Я к тому веду, что не просто открытая шлюпка нужна, а катер с закрытой от ветров рубкой, где можно поставить кирогаз, чай вскипятить, заодно согреть помещение. Это если вылез из воды, и нужно согреться после такой ударно-ледяной терапии. То есть для моего выживания катер такой нужен, именно для северного использования, и надеялся на базе, где флот стоял, куда направит, такой найти в частных руках и купить. Да чтобы по массе вошел, а значит небольшой. У меня есть резиновая лодка, надувная, спасательная, на шестерых, но это не то. В общем, поставил себе такую задачу, желательно добыть катер побыстрее. Пока же от вокзала направился в комендатуру, найти попутный транспорт. А штаб флота не в Мурманске находился, дальше уже своим ходом. Нашел транспорт и в поселок Полярный, тут километров 40 до него, доехал на транспортной колонне грузовых машин, а так быстрее. Ну и в штаб флота. Время не позднее, успевал. И уже через час получил назначение. А я ехал на свободную должность, то есть, куда меня, решить должны были тут. Ничего про потерю памяти, или еще чего, не спросили. А поступили проще, меня назначили старпомом на недавно полученный по ленд-лизу большой охотник типа СЦ, или противолодочный корабль типа БУ-1, если по нашей классификации. Их тут уже 12 было, небольшой кораблик, даже 150 тонн водоизмещения не имел. Была нехватка офицерского состава, и меня сразу на такую должность, тем более по званию тяну. Плюс я еще и главный штурман. Приказ получен, все оформили, и дальше в дивизион противолодочных кораблей. Да ладно это, до наступления темноты, с моря шел циклон, пока не снежный, шторм, и довольно серьезный. Меня офицер штаба сопроводил на пирс, к борту корабля, и познакомился с экипажем. Заодно узнал, почему такая спешка. Командир сильно простыл, в госпитале и командовал на борту боцман, потому как единственный офицер на борту, лейтенант Зиновьев, молодой парень недавно из училища, без боевого опыта, он командовал артиллеристами и минерами, последние глубоководными бомбами заведовали, находился на повышении квалификации, обучали на таком же корабле использовать вооружение. По сути, на борт тот возвращался только переночевать. Вот так, познакомившись с личным составом, 22 матроса, 6 старшин, мичман и один лейтенант, повздыхав, я стал устраиваться в небольшой выделенной каюте. Может и небольшая, зато своя. И осмотревшись, хмыкнул. Ну что ж, новый опыт. Надо сказать, циклон накрыл эти края, а был и дождь, на улицу выйти тяжело. Часовые несли службу в бушлатах, накрытых непромокаемыми плащами, на 3 дня. Как говорили местные, это довольно долгий срок. Зато с экипажем хорошо познакомился. Всего 6 старослужащих, костяк экипажа, остальные новички. Да у меня 18-летних матросов аж 8, которых с нуля учить нужно. Еще 2 заканчивали специальные школы, один акустик, второй радист. Остальных учат тут на месте. Кое-чему обучили, корабль уже месяц как принят флотом и команда его осваивает. Был один учебно-боевой выход неделю назад, проверяли окрестные воды перед принятием конвоя. Тогда капитан и слег. Ладно, хоть кто-то понимающий костяк сформировал, так что учились, пока циклон не ушел, внутри помещений, осваивали теорию, до практики позже дойдет. Непогоду все наши корабли пережидали у пирсов, даже сторожевик, что обычно у входа курсировал, и то завели. Я посетил госпиталь, с трудом, чуть не унесло ветром, 2 крыши у домов сорвало, сейчас ремонтируют, немало бед шквальный ветер натворил, но исправляли. Проверил, как обучение Зиновьева идет, а он с артиллеристом такого же корабля бражничал. Провел экзамен, и мы с капитаном того корабля, тот старлеем был, устроили головомойку, так что нормально начали учиться, а то ишь развели тут. Теперь проверяли и контролировали их, парни молодые, бывает. Капитан-лейтенант Давженко, мой командир, был плох, но познакомились, немного пообщались, пока не ослаб. Двусторонняя пневмония. Шансы, что выкарабкается 50 на 50, это ясно. Я незаметно передал его лечащему врачу 2 ампулы пенициллина, мол, знакомый добыл у английских моряков, и дальше все в его руках. Давженко опытный моряк, он такие корабли знает, их с 42-го поставляют, он уже командовал подобным кораблем. Сейчас тот был командиром отрядов 5 единиц противолодочных кораблей и вот еще своим командовал. Названия у него не было, только номер 18. В штабе тоже побывал, сообщил в политуправление о восстановлении утраченной награды, попросил поспособствовать, чтобы быстрее сделали копию, как и документов на нее, и выслали. Те обещали. На этом все, больше борт корабля я не покидал, но только во время его обхода, проверяя вахты и канаты у причальных тумб, Тут вроде и тихая вода, хорошо защищенная бухта, но все равно иногда покачивала. На четвертый день стало тише, ветер еще был, но видно, что переходит в умеренный. Может, стихнет. Бухта почти полностью опустела, всех выгнали, у кого учения, у кого боевая работа. Скоро конвой будет выходить из Архангельска, там уже разгрузили все, чем-то от нас загрузили. Вот маршрут движения и нужно проверить на предмет вражеских подводных лодок. Они тут бывает работают. Нас в боевое расписание не включили, капитана нет, команда пока молодая, однако включили в учебный выход. Я пока замещал капитана, так что мы с четырьмя другими противолодочными кораблями вышли в море и, разбежавшись сетью, чтобы не мешать друг другу, начали работать, поиск ПЛ противника, выход на цели и уничтожение. Этот район безопасный, мы не работали в зоне, где немцы обычно бывают, на то он и тренировочный выход, заодно проверили воды у Полярного, и довольно хорошо. Что важно, я купил у одного капитан-лейтенанта, фикус в большом катке, ну растение мне не особо интересно, тем более как не обогревая судно, холод все же был, что зимой будет представить страшно, поэтому чую растению недолго осталось. Саму катку в своей каюте разместил, капитанскую не занимал, не имею права. Мне нужна была земля, чтобы поднять голову голема, этого достаточно, и задействовать его сканер. Так что этот выход еще и тренировка по работе со сканером на море была. И знаете, мой корабль шел крайним на левом фланге нашей цепи прочесывания, по сути мы были между берегом и другими нашими кораблями, когда акустик засек шум электромоторов ПЛ, идущий в подводном положении. С чего это? Волны, конечно, высокие, но пологие, можно и в надводном идти, тем более это наши воды, в небе баражируют патрульные самолеты. Я тут же объявил тревогу. На другие корабли передал радист сообщение от меня, минеры стали проверять бомбы. На борту два бомбомета и бомбосбрасыватель. Там Зиновьев суетился, первая боевая работа, однако, я вскоре уже увидел сканером. ПЛ пересекла границу его дальности, что это наша малютка. Так что для виду покинув мостик, прошел на пост к акустику, тут боцман стоял, в бою он этим постом командовал, главстаршина, а мичман у нас старший механик Зелин, он же комиссар корабля. Корабль небольшой, многие имели несколько специальностей, да тут по штату на борту должно быть три офицера, три и есть, просто один в госпитале, а мичман не считается, хоть и комиссар. Акустик, старшина второй статьи, протянул мне наушники. Парень молодой, опыта еще нет, только из морской школы, так что надев их, внимательно вслушался. Отбой боевой тревоги, это наша ПЛ, малютка. Передав через радиста остальным, что это наша ПЛ, звук работы малютки, а то те к нам дернули, и старший офицер, это зам Довженко с БО-11, тоже капитан-лейтенант, велел проверить их. Так что приказал радисту железкой отстучать азбукой Морзе по корпусу, точнее по основанию моторов, корпусу нашего корабля деревянный, с пропиткой запрос к команде ПЛ, мол, приветствуем. Запрос не успели, отвечать те не стали, просто всплыли, так что мы подошли к их борту, ну и без рупоров, и так слышно, поприветствовав своих, вся моя команда на палубе столпилась, кроме акустика, пообщались. Рация им хана пришла, срок дежурства на дальних подступах к базе истек, а рация не работает, да еще проблемы с питьевой водой и припасами. Мы кинули линь, и через него передали канистры с водой, их пустыми потом вернули, и немного свежих припасов. О том, что случилось, написал докладную записку и радист, зашифровав, отправил ее на базу. Причем внес информацию по просьбе командира ПЛ, у них оказывается победа была, потопили немецкое транспортное судно в 3000 тонн. Ответ пришел вскоре, мне приказано сопроводить нашу ПЛ. Они и шли в подводном положении, чтобы их не обстреляли. На запросы не отвечают, мало ли что, ночью шли в надводном положении, это понятно. Так что сопроводили ПЛ, дальше те сами вошли в бухту, а мне было приказано вернуться к нашему звену, продолжили учения до утра, а там ближе к обеду, вернулись. По мне так неплохой выход, и здорово подтянул команду в опыте. Ночью дежурили с Зиновьевым по вахтам, одну пару я, одну пару он, хоть время поспать было, да я теперь видел, что делать. Были мелкие ошибки, на которые я не обращал внимания, делая вид, что так и надо. После этого снова встали у пирса, раздал задание, корабль приводили в порядок, а сам в штаб, там сбор шел, я как старпом, замещал Довженко. В принципе, признали выход удовлетворительным. Мне так вынесли благодарность, по поводу обнаружения и сопровождения нашей ПЛ. Та уже на ремонте, команда отдыхает. Пока все неплохо и это радует. Из важного, это то, что вернулся из Москвы комиссар нашего дивизиона, и привез мой орден. Он знал про него, летал в столицу по своим делам, и молодец какой, заглянул куда нужно и при нем все было сделано, и награда и наградные документы в порядке, так что получил я орден Александра, ношу теперь на кителе. Приятный бонус, отдарился комиссару двумя бутылками бренди и свертком с тропическими фруктами, у того дети были, а это витамины, удивился, но принял. Также я нашел и катерок, отличный катерок, кабина, где пусть и с трудом, но вместятся четверо, небольшой моторный катер, мотор от нашей полуторки, не больше 8 узлов дает, но мореходность высокая, и закрытая кабина, да немного утеплена, вот только купить я его не мог, хотя он единственный катер на базе, что мне подходил по всем статьям, а он числился за местным морфлотом, ну за рыбаками, если проще, в частных руках их держать запрещено, шлюпку с парусом, или навесным мотором, это пожалуйста, а такие катера нет, вот такие законы, жаль, я конечно купил шлюпку с мотором, большая, на 20 человек, на тонну места заняла, мотор подвесной 60 кг, с грибным винтом, в этот вес входил, но и все, можно тент натянуть над шлюпкой, но это все же не катер с закрытой кабиной, уже бюджетный вариант, ну и незаметно прибрал шлюпку, катер я добуду, факт, постараюсь у противника увести, если будет возможность, но до этого момента-то замена нужна, вот и добыл ее, 2 дня стояли, когда мой корабль вдруг срочно задействовали, нужно сопроводить до полуострова рыбачий грузовой судно с припасами и боеприпасами, там наши держат оборону, большой сторожевик, что должен был его сопровождать, в ремонт пошел, один двигатель отказал, а мой корабль просто под руку попался, тем более новички, учеба с боевой, тоже важно, мы уже все получили и поспешили на выход, куда уже направлялось судно, местное каботажное, что призвали на флот для грузоперевозок, вооружив одной зениткой. В общем, рядовой рейд, но он сильно изменил судьбу команды и мою.